Волна удачи. Недостаточно не впускать в себя негативную энергию. Нужно еще самим не излучать таковую. Например, вы в раздражении накричали на кого-то. Можете быть уверены, вслед за этим у вас будет какая-нибудь неприятность или проблема. Вы впускаете в себя негативную энергию. Неприятности будут в вашей жизни. Вы излучаете негативную энергию. Она к вам вернется в виде новых проблем, как бумеранг. Мы всегда имеем то, что прочно владеет нашими мыслями. Наши мысли всегда возвращаются к нам бумерангом. Если вы сейчас благодарны тому, что имеете, если вы испытываете любовь ко всем вещам, которые вас окружают и помогают вам существовать, вы излучаете позитивную энергию. В такие моменты вы транслируете в окружающий мир позитивные колебания, и они обязательно к вам вернутся. Птица счастья вовсе не против поклевать зерна с вашей руки. Ее не нужно ловить. Вполне достаточно просто не гнать ее прочь. Люди действительно имеют свободу выбирать себе счастье и удачу. И в то же время они не свободны от маятников, уводящих в сторону от волны удачи. Чтобы взять себе свободу выбора, необходимо выйти из игры, которую навязывают вам маятники. Давать волю негативной мысли-мешалке означает вступать в игру с деструктивным маятником и излучать энергию на его частоте. Это очень невыгодная привычка. В ваших интересах сменить ее другой привычкой – сознательно контролировать свои мысли. Откажитесь от недовольства и неприязни. Всегда и во всем можно найти хорошие стороны и поводы для маленьких радостей. Всякий раз, когда ваш разум ничем особо не занят, например, вы едете в транспорте, просто гуляете или делаете работу, не требующую концентрации внимания, включайте в себе позитивные мысли. Заведите привычку обращать внимание на все хорошее, позитивное. Как только вы увидели, прочитали или услышали о чем-нибудь хорошем, приятном, обнадеживающем, зафиксируйте это в своих мыслях и порадуйтесь. Не думайте о том, чего вы не смогли достичь. Думайте о том, чего вы хотите добиться, и вы это получите. Живите всеми мыслями о том, что хотите иметь. Мы всегда имеем то, что прочно владеет нашими мыслями. Нужно поддерживать в себе огонек праздника, лелеять это ощущение, наблюдать за тем, как в лучшую сторону меняется жизнь, хвататься за любую соломинку радости, искать во всем добрые знаки. Необходимо помнить каждую минуту, что вы занимаетесь трансерфингом, сознательно идете к своей мечте, а значит, управляете своей судьбой. Одно это уже вселяет спокойствие, уверенность и радость, а значит, праздник всегда с вами. Радуйтесь всему, что имеете в данный момент. Это не пустой призыв быть счастливым по определению. Иногда обстоятельства складываются так, что быть довольным очень трудно. Но с чисто практической точки зрения выражать недовольство очень невыгодно. Ведь вы хотите попасть на те линии жизни, где вас все устраивает. Но как же вы туда попадете, если ваше излучение наполнено недовольством? Не пускайте плохие новости в свое сердце, а значит и в свою жизнь. Закрывайтесь для плохих и открывайтесь для хороших новостей. Малейшие позитивные изменения необходимо замечать и бережно лелеять. Это предвестники волны удачи. Как только вы услышали хоть малейшие обнадеживающие новости, не забывайте о них сразу, как делали раньше. А наоборот, смакуйте, обсуждайте, охотьтесь за ними.